«Хорошо», — спустя несколько секунд раздумий кивнула женщина. «Но если неожиданно почувствуешь хоть малейшие признаки недомогания, то сразу сюда. Император с меня три шкуры спустит, если с тобой вдруг что-то случится». «Договорились», — я бодро вскочил с кушетки, сдернув с себя все провода, и уверенно направился в сторону выхода из палаты. По другую сторону от двери действительно обнаружилась пара охранников, которые почему-то сразу уставились на меня подозрительно странными взглядами. В глубине тут же появилось ощущение, что они сейчас меня остановят и попросят вернуться назад, так что не стал дожидаться их дальнейших действий и рванул вперед по коридору, оставив палату за спиной. «Пестоте!» Спустя мгновение мне в спину раздался крик. «Ага, я так и знал. Как ж в одежда?» «Одежда? Какая одежда?» Я не сразу понял, что от меня хотят, однако мой взгляд сам собой упал вниз, и я увидел там свое абсолютно голое тело. Что ладно, отсутствие портков я еще мог, с натяжкой, не заметить, но вот что меня совершенно не смутило — ходьба босиком. Это и есть то влияние чистой энергии на мозг, о котором говорила Эмма. Если да, то мне не нравится. Где-то на задворках сознания тут же раздалось женское хихиканье. Совсем не нравится. Спустя несколько минут я снова выходила из палаты, но на этот раз уже одетый в больничные халаты белые шлепки. Все мои вещи ждали меня в гостевых апартаментах, так что воспользоваться пространственным кольцом, чтобы достать какой-нибудь более подходящий императорскому дворцу образ, я не мог. То, что я находился именно во дворце, а не где-то там еще, я понял уже через несколько поворотов, когда в одном из окон открылся вид на богато украшенные фасады зданий внутреннего двора. Осталось только понять, как добраться до гостевого крыла. «Так, Эмма, чтобы зря не терять время, я мысленно обратился к своей вынужденной подруге. Давай-ка мы вернемся к тому, на чем нас прервали. Что там мне надо делать с сердцем, и как из этого можно получить пользу?» «С сердцем не надо ничего делать», — на удивление серьезным голосом ответила мне Эмма. «Надо просто найти для него подходящее место». «Подходящее место?» – переспросил я. «Да», – подтвердила Эмма. «Во-первых, это напрямую влияет на его эффективность. Чем больше вокруг будет энергии, тем быстрее сердце ее переработает, и тем быстрее процесс будет набирать обороты. А во-вторых, в какой-то момент наличие сердца будет невозможно скрыть, и к тебе начнут заявляться любопытные гости, желающие понять, что это ты такое прячешь у себя дома. Надеюсь, к этому моменту у меня уже будет достаточно сил, чтобы я мог не обращать внимания на любых, даже самых известных и влиятельных гостей», — усмехнулся я. «Как я понимаю, теперь мой источник напрямую может вырабатывать чистую энергию. Можно и так сказать, но пока это сущие крохи», — усмехнулась Эмма. «Вот только на твоем месте я бы не была настолько уверенной». «Ты про что?» «Тюрьма Мышдара действительно сильно изменила ближайший энергетический фон. И кто знает, может, это привлекло на планету гораздо более сильных персон, чем здешние обитатели. Конечно, на нижний слой возвращаются невероятно редко, особенно на долгий срок, но иногда такое все же бывает. И вот таких существ тебе уже стоит опасаться». «Хм-м», — я задумался, переваривая слова Эммы. «Неприятно. И сколько мне придется ждать, пока сердце не завершит свою работу?» «Сложный вопрос», — на этот раз Эмма ответила с небольшой задержкой. «Если говорить о процессе перехода в следующий слой, то в среднем это занимает несколько веков. Однако во многом решает место, где сердце будет установлено, а также...» «Что также?» Девушка неожиданно замолчала, поэтому мне пришлось переспросить. «Не уверена, но, вероятно, благодаря тюрьме Мышдара процесс будет продвигаться гораздо быстрее. Все-таки она тоже оказывает влияние на этот участок слоя. Слушай, неожиданно мне в голову пришла интересная идея. А что если оставить сердце прямо там? Хорошее место, я бы даже сказала идеальное», — усмехнулась Эмма. «Вот только ты уверен, что стоит оставлять такую ценность под носом у древнего могущественного существа, возможности которого ты даже не можешь себе представить?» «Действительно, глупость сморозил», — я скривился от своей нелепой идеи. «А что ты тогда скажешь на это?» Сосредоточился и поднял из воспоминаний картинку природного источника, находящегося под башней созерцания, чтобы Эмме было легче понять, что я имею в виду. «Вау, ты смог найти здесь естественный источник?» Ответ не заставил себя ждать. «Думаю, это будет идеаль». Неожиданно из-за ближайшего поворота выскочила мужская фигура, и я, сосредоточенный на своих мыслях, не успел среагировать на неожиданно появившееся препятствие. Бам! Ростом мы были примерно одного, Так что наши лбы столкнулись, а по коридору разнесся глухой звук. Мою голову пронзило болью, однако незнакомцу повезло гораздо меньше, и он аж отлетел назад, приземлившись на пятую точку. «Ты бы смотрел, куда летишь», болезненно морщись и трогая пальцами место удара. Я перевел взгляд на сидящего под ногами мужчину. «Да что ты говоришь?» На удивление зло отреагировал незнакомец на мои слова. «Ты вообще откуда тут взялся?» «Охрана, охрана, чего?» Моя правая бровь недоуменно задергалась, но почти сразу я сообразил, что всему виной мой непрезентабельный вид. К белому халату и шлепкам не хватало только чашечки кофе, а вот одежда барана, с которым мне не повезло столкнуться, стоила очень и очень немалых денег. Видимо, одного этого факта ему хватило, чтобы предположить дичайший разрыв в наших социальных статусах. Тем временем из-за того же поворота в коридор вылетело два амбала, по запыхавшимся лицам которых было видно, что они совсем не рады бегать за своим быстроногим господином. Гербы на их форме были точно такими же, как и на воротнике у до сих пор сидящего на земле мужика, так что никакой связи между ними и обычными охранниками дворца не было. Просто личные мордовороты какого-то там задрипанного дворянского рода. Надеюсь, что задрипанного, потому что проблем на ровном месте наживать не хотелось. «Уберите е», мужик поднял руку и хотел было указать пальцем на меня, однако на том месте, где я стоял всего мгновение назад, уже было пусто. Напитав ноги энергией, я вихрем пронесся между двумя амбалами, наградив каждого коротким, но мощным тычком в челюсть. Их тела только начали заваливаться назад, а я уже вернулся на изначальное место, нацепив на лицо наглую усмешку. «Его», — договорил мужик, наконец, вытянув свой указательный палец. Судя по всему, если он что-то и заметил, то даже не успел ничего понять, энергия из обновленного источника действительно могла творить чудеса. «Может, еще что-то?» Одновременно со звуком падающих тел я сделал шаг навстречу мужику. Тот еще ничего не успел понять, однако отсутствие каких-либо действий со стороны телохранителей вынудили его оглянуться назад. «Чичичево», наткнувшись взглядом на две бессознательные туши, мужик резко стал бледнеть. «У вас имеются ко мне еще какие-нибудь вопросы?» Я сделал еще один шаг, нависнув над сидящим на заднице аристократом, и исказил лицо в презрительном выражении. В моих глазах засверкали голубые искорки молний. «НН нет», — испуганно залепетал он. «Эт-т-т-т». Вот и прекрасно, выслушивать оправдание мужика мне совершенно не хотелось, так что я просто перешагнул через него и отправился дальше по коридору. «Раньше бы ты не стал так напирать», — раздался очередной смешок Эммы у меня в голове. «Может быть», — пожал я плечами, краем глаза отмечая, что, наконец, добрался до знакомых частей дворца. Буквально через несколько минут в окне показался внутренний садик с тем самым розовым деревом, а следом за этим и коридор с дверьми гостевых покоев. Остановившись напротив своего номера, я потянул за ручку. Не заперто. Номер встретил меня прохладой и спокойствием. На комоде у стены были аккуратно сложены все мои вещи, за исключением порванных куртки и штанов. В открытое окно залетал свежий ветерок, наполняя комнату сладким ароматом, а на кровати сидела Арина Забильская, теребя в руках какую-то бездел. «Принцесса», я даже не сразу понял, что мне не кажется. «Галлюцинации все еще не кончились, ваше высочество», — остановился перед кроватью, удивленно уставившись на Забильскую, лицо которой не выражало абсолютно никаких эмоций. «Что вы дел?» Мои слова прервал резкий толчок в спину, будто тараном, и я начал заваливаться вперед. Следом за этим в голове раздалось женское хихиканье. «Что, Эмма, ты энергией пользоваться можешь?» Глава 5. Не успел я сообразить, каким образом Эмма умудрилась сбить меня с ног, как звонкая пощечина выбила все мысли из головы, а щеку обожгло болью. Забильская ловко увернулась от падающего тела, перекатываясь в сторону, и мимоходом успела приложить меня за посягание на ее царственную особу. И как это понимать? Вскочив на ноги, Арина зло уставилась на то, как я пытаюсь выбраться из кучи подушек. Споткнулся, односложно буркнул я, мысленно костеряя ему всевозможными ругательствами. Ответом мне, естественно, было все то же раздражающее хихиканье. «На ровном месте», — фыркнула Забильская. «Если бы ты был столетним стариком, то я, может, еще бы и задумалась, но у тебя даже молоко на губах не обсохло. Теперь настала уже моя очередь фыркать. Из-за кучи влитых эссенций и постоянного воздействия энергии на организм, я уже давным-давно перестал походить на подростка. Если принцесса и хотела меня позлить, то у нее это не получилось. Меня только выписали, Наконец, все подушки оказались отброшены в сторону, и я тоже поднялся на ноги. «Мне уже передали, что ты в полном порядке и чувствуешь себя прекрасно», — кивнула принцесса. «Так что можешь не рассказывать сказок». «Все, замяли», — прервал я блондинку. «Припираться без повода совершенно не хотелось. Ты лучше просвети меня, болезненного, что ты делаешь в моей комнате. Не думай, что я так просто это забуду». Забильская оставила последнее слово за собой, но все же сменила тему. «Да вот, решила получить сенсационную информацию из первых уст. Отец, конечно, отмалчивается, но слухи ползут уж очень интересные. Не поделишься?» Смотря что за слухи, я сделал вид, что ничего не понимаю. Хотя, на самом деле отчасти так и было, Арина могла много чего хотеть узнать. И в целом про рейд, и про пожирателя, и про розовую тюрьму, да и про много чего еще. «Не строй из меня дурочку», — в своей надменной манере ответила блондинка. «То, что ты одаренный, я узнала одной из первых, но вот уж точно не могла предположить, что у тебя аж первый ранг. Это с чего ты такое взяла?» — усмехнулся я. «Аттестацию я не проходил, так что это всего лишь чьи-то домыслы. Да и в конце концов, какая разница, какой там у меня ранг? Одаренный, уже хорошо. То есть это правда?» После непродолжительных размышлений принцесса пришла к не самому логичному заключению. «Ты с каждым днем становишься все более и более интересным. Даже не знаю, хорошо это или плохо», — вопросительно посмотрел на Арину. «Правильный вопрос», — кивнула девушка. «Несмотря на то, что в империи появился новый сильный одаренный, многим эта новость придется совсем не по вкусу, особенно некоторым крупным родам, перечислять которые нет смысла. Сам все должен понимать, даже не роду, а сразу родом. Про Романовых я не забыл, но вот так сходу перечислить остальные фамилии, которых я как-то серьезно задел или оскорбил, было сложно. Возможно, еще та змеиная семейка, если я не ошибаюсь, Смирновых, которые пытались переписать на себя мой парфюмерный бизнес. С Лизаветой-то мы вроде разошлись мирно, но потом Татьяна ясно показала мне, что ее не устроило такое решение сестры. Больше никого и не припомню. Смотри, не продешеви, когда соберешься говорить с отцом, так и не дождавшись от меня ответа, продолжила Забильская. Потому что если хотя бы половина от того, что мне известно, окажется правдой, то выторговать ты можешь очень многое. Говорить с отцом, я не очень понял, что принцесса имеет в виду. А чем, и вообще, с чего ты вдруг воспылала ко мне такой доброжелательностью? В первую нашу встречу между мной и грязью под ногами ты не делала особых различий. А может, ты прост, даже и не думай, — фыркнула Арина, не дослушав, что я хотел сказать. Романтикой тут и не пахнет, просто перспективные знакомства и связи не стоит упускать, как бы тебе ни был противен человек. Это я-то противен? От удивления мои брови поползли вверх. Что касается отца, проигнорировала меня блондинка. Насколько я знаю, ты ни о чем конкретном с ним не договорился. Однако героя не могут оставить без награды. Это я-то герой? Мои брови уползли еще выше, готовясь вот-вот выпрыгнуть за пределы лба. Ну а как ты сам думаешь? Усмехнулась принцесса. Нельзя просто взять и сказать простым людям, что какой-то там отряд избавил мир от главной опасности. Нужно, чтобы этот подвиг ассоциировался с кем-то конкретным, с личностью, с тем, кто нанес финальный удар. Я, конечно, не на все 100% уверена, что отец выберет именно тебя, однако предчувствие говорит именно об этом. Надеюсь, ты не настолько глуп, чтобы не знать про аспект императорской семьи. Я молча покачал головой, не став реагировать на очередную подколку. Значит, Забильская увидела в будущем, что в качестве козла отпущения выберут именно меня. Конечно, в данном контексте говорить «козел отпущения» не очень правильно, все-таки пользы от всенародного признания гораздо больше, чем минусов, но такой титул помимо благ несет с собой и ответственность. И есть в этом одна проблема, тем более, что при таком раскладе амнистия великого рода Мидорфиновых ни у кого не вызовет вопрос. «Постой», — перебил я Забильскую, — «но если пожирателя уничтожил я, то, скажем, если через десятилетие другое он вдруг вернется, то и все камни полетят в мою сторону. Как это вернется?» — уставилась на меня Арина. «Вы же его уничтожили, это только теоретический вариант», — ответил я с абсолютно невозмутимым лицом. «Ну раз теоретический», — взгляд блондинки на мгновение стал задумчивым, — «то если пожиратель вернется, то вопросы у всех будут в первую очередь к тебе. Интересно, это император придумал, а точнее, еще придумает. Получается, если верить предсказанию принцессы, то, узнав про то, что за пожирателем стоит еще одна, гораздо более сильная тварь, Забельский таким хитрым образом переложит на меня ответственность за его уничтожение. Конечно, я и сам не собирался оставлять Мышдара без внимания, однако остроумию его величества можно только позавидовать. С виду наградил, а на деле подсунул огромную свинью. Теоретически, значит, тем временем снова повторила принцесса. Глаза Арины с хитрым прищуром смотрели прямо на меня. Ладно, Мидорфинов. Не очень прилично молодой девушке так надолго засиживаться в комнате у парня, так что я, пожалуй, пойду. Не успел я опомниться, как блондинка прошмыгнула мимо меня к двери, и спустя мгновение исчезла в коридоре. А она, кстати, испытывает к тебе влечение. Неожиданно в голове раздался веселый голос Эммы, про которую я уже успел забыть. Ты бы знал, какие мысли и образы у нее появлялись, пока она тут мило с тобой ворковала. Чего стоит одна только картина, где ты лежишь привязанный к кровати, а Арина Надя. Эмма, тихо прошипел я, на удивление быстро теряя над собой самообладание. Замолчи. Нет, меня совершенно не разозлили слова про Забельскую, что-то подобное я и сам начал подозревать. Слишком уж много внимания уделялось в мою сторону. Но вот поведение Эммы начинало натурально выбешивать. Что это только что было? На этот раз уже мысленно спросил я. Ты про что? Раздражающе захихикала Эмма. Если ты сейчас же не прекратишь так изобильно эмоционировать, то я сделаю что угодно, лишь бы найти способ выключить или хотя бы отгородиться от тебя. Я протяжно выдохнул. И байки про чистую энергию можешь не травить. Так это не байки. Попыталась что-то ответить Эмма, но я был непреклонен. Я надеюсь, что мы поняли друг друга. И будь добра, объясни, что толкнуло меня в спину, из-за чего я упал на принцессу. Мне доступна крохотная часть энергии, хранящаяся в вашем источнике. К счастью, на этот раз голос Эммы был абсолютно таким же, как и в первую нашу встречу. Что ж, прекрасно, я подошел к окну и распахнул шторы. Больше без моего разрешения не смей ее использовать. Что будет в противном случае, ты уже поняла. Надеюсь, что чистая энергия будет для тебя более серьезной преградой, чем мои прошлые жалкие попытки с сырой энергией. Ясно? Да, с какой-то легкой грустью ответила девушка. И последнее, удовлетворенно кивнул я. Мне не нравится, в каком направлении изменяется мой характер. Можно ли как-то ограничить разум от влияния чистой энергии, или хотя бы уменьшить его? Тебе бы, кстати, это тоже совсем не навредило. На этот счет можешь не волноваться, ответила Эмма. Настолько резкий эффект будет наблюдаться лишь в течение первых нескольких недель, затем влияние заметно пойдет на спад. Правда, когда ты будешь тянуть из источника существенные объемы энергии, эйфория и безбашенность будут возвращаться, однако на твою обычную жизнь это никак не повлияет. Хоть какие-то хорошие новости за сегодня, хмыкнул я и перевел взгляд на открывшуюся во дворе картину. Все то же розовое дерево возвышалось в центре зеленой лужайки, наполняя окрестности сладким ароматом. На узких тропинках не было видно ни одного человека, да и сам парк пустовал без единого гостя. Однако меня волновало совсем не это. Уже предполагая, что увижу, перешел на истинное зрение. Прозрачный воздух тут же окрасился розовым цветом, а десятки нитей, идущих от Гербиуса во все стороны, нарисовали в небе сложный цветастый узор. Получается, именно это видение было реальностью во время моего прошлого посещения дворца, и ни сражения, ни тем более визита принцессы не случалось. Даже как-то грустно, но в то же время очень и очень необычно. Эмма, вслух обратился я к своей спутнице. Я правильно понимаю, что это дерево каким-то образом может излучать чистую энергию. Верно, без замедления ответила девушка. Такое редко, но иногда встречается в природе. Жаль, конечно, что конкретно у этого растения энергетический фон довольно слаб, иначе можно было бы разместить сердце где-то здесь, но у нас и так имеется подходящее место. Угу, буркнул я себе под нос, задумываясь о том, как все кусочки пазла становятся на свои места. Получается, все эти красочные сны, о которых ходило столько слухов, обусловлены как раз чистой энергией, которую выделял Гербиус, и не прозреть, не получить аспект императорской семьи, как упоминал Дмитрий из таинственного клуба исследователей, было невозможно. От мыслей меня отвлек осторожный стук в дверь. «Не заперто!» — крикнул я, отходя от окна и разворачиваясь. Дверь отворилась, и в коридоре показался женский силуэт в служебной униформе. «Господин», девушка согнулась передо мной в поклоне, «император желает вас видеть в овальном кабинете». «Император», удивился я настолько быстрой реакцией правящей особы, «обычно решения на таком уровне принимаются долго и взвешенно, а с момента разговора с Ахтаром не прошло и часа. Или Забельский специально не хотел давать мне много времени на раздумья, скорее всего так, иначе у меня просто нет предположений причинам поспешности беседы». «Да», кивнула служанка, «вас проводить, не откажусь», согласился я с предложением девушки. «Про этот кабинет я слышал впервые, а про то, насколько легко заплутать в хитроумных сплетениях дворцовых коридоров, знал не понаслышке. Идти пришлось довольно долго, и только спустя минут 15 мы остановились перед незнакомой мне дверью. Служанка снова учтиво поклонилась и приоткрыла ее передо мной, и моему взгляду открылся приличных размеров предбанник. «Прошу», я прошел мимо вновь согнувшейся девушки, подробнее оглядывая помещение. Пара мягких кресел для ожидания, двойные резные двери в противоположном конце комнаты и стол с компьютером, за которым сидела рыжая девушка в строгом пиджаке. Ее равнодушный взгляд на мгновение оторвался от экрана монитора, скользнул по моей фигуре и вновь вернулся к компьютеру. «Ожидайте», — лениво бросила она в мою сторону. Получив вполне однозначное указание, я плюхнулся в ближайшее кресло и принялся рассматривать узорчатый потолок. Время тянулось ужасно медленно, и по моим ощущениям, прошло как минимум минут 30, прежде чем дверь, ведущая к императору, наконец, скрипнула и начала не спеша отворяться. И к моему удивлению, за ней показалась до боли знакомая персона. Сам глава великого рода Романовых собственной персоной. Мужчина тоже однозначно не ожидал меня здесь увидеть и на мгновение застыл в проходе, стоило ему только обратить на меня внимание. В глубине его равнодушных глаз сверкнули злобные искорки, которые, впрочем, очень быстро сменились на ледяное презрение. Романов показательно от меня отвернулся и устремился к выходу, даже не попытавшись со мной поздороваться. Интересно, а Забельский специально подстроил нашу встречу или же это не больше, чем досадная случайность? Все-таки Арина не зря намекала, что сейчас на меня много кто попытается разъявить рот, да еще и с этими пустошами. Раньше в империи действовал негласный запрет на громкие и открытые конфликты между родами, поскольку это вредило общей оборонной способности государства. Но с учетом того, что пожирателя больше нет, не развяжет ли это руки большинству аристократов? Потому что одно дело – обнаружить у себя в спальне парочку убийц, и совсем другое – взвод бронетехники, усиленный группой высокоранговых одаренных, прямо под стенами имения. Разобраться-то с ними у меня, скорее всего, получится, но вот разрушений после такого побоища может остаться очень и очень много. «Император вас ожидает», — отвлекла меня от размышлений секретарша, рукой указав на двери, из которых только что появился Романов. «Благодарю», — ответил я коротким кивком и без лишних вопросов направился внутрь. За дверьми оказался очередной кабинет, как две капли воды напоминающий первый, разве что чуть больше в размерах. Забельский также сидел за столом и задумчиво перебирал какие-то бумаги. «Добрый день», — отвесил короткий поклон, как этого требовал этикет, и уселся в кресло напротив стола. «Вы хотели меня видеть?» «Приветствую, Арсений», — мягко улыбнулся император, переводя взгляд на меня. На мой вопрос Забельский отвечать не спешил, так что в кабинете воцарилась тишина. «Что ж, поиграем в молчанку, раз его величеству будет так угодно». Секунды снова медленно потянулись, переходя в минуты, и даже несмотря на то, что молчание уже превысило все возможные и невозможные рамки приличия, начинать диалог первым я не хотел. Торопиться мне некуда, все равно следующие несколько суток придется куковать во дворце, так что пусть Забельский сам выбирает линию своего поведения. Стоило мне только об этом подумать, как улыбка на лице императора стала еще шире, и он, наконец, начал говорить. «Вижу, что род Мидорфиновых обрел достойного преемника», мужчина оглядел меня с ног до головы. «Если честно, то мне даже сложно поверить, что из, прости уж меня, сироты без должного обеспечения и образования, получился настолько достойный юноша. Вы мне льстите», ответил я вежливой улыбкой, даже не моргнув на словах про мое прошлое. Единственным виновником такой моей жизни был сам Забельский, и с его стороны упоминать эти факты было далеко не самым приличным делом. Нарочно меня провоцирует, совсем ни капельки, особенно если принять во внимание самые последние новости, продолжился наш обмен любезностями. Все-таки мое видение про пустоши оказалось на 100% верным. хотя многие пытались убедить меня в обратном. Про 100% я, конечно бы, поспорил. Если не ошибаюсь, то Забельский говорил, что мы дружно выйдем из зеленого портала, а посреди пепла под ногами уже распускаются зеленые ростки растений, однако реальность оказалась гораздо более жестокой. Но в любом случае, общее направление было правильным, так что я ответил вежливым кивком. Ну что ж, взгляд императора неуловимо изменился, хоть его добрая улыбка никуда не делась. Ты помнишь, о чем мы с тобой договаривались? Конечно, снова кивнул я. Помимо полной амнистии роду Мидорфиновых, награда будет сопоставима моему личному вкладу в общее дело. Отлично, в глазах императора загорелся предупреждающий огонек. И что же ты хотел бы получить? Я, на мгновение сделал вид, что задумался, хотя в моей голове все было решено еще в больничной палате. Я хочу город Ритех. Глава 6. Ритех, недоуменно переспросил император, явно ожидая услышать что угодно, но только не это. Если так подумать, то город, который находится посреди пустошей, даже и ослабленных, сложно рассматривать как действительно стоящую награду. С учетом того, что он полностью разрушен, а добираться дотуда придется несколько дней по далеко не самой безопасной дороге, то это выглядит скорее как ссылка, чем привилегия. Да, если бы все коммуникации уже были налажены, а Ритех кипел жизнью, то отдать целый город под личное управление какого-то рода было бы чересчур много. Однако всего этого не было, и Забельский вполне мог подумать, что я маленько тронулся умом. Однако в моих глазах все обстояло совершенно иначе. Во-первых, источник под башней созерцания будет гораздо проще контролировать, если он станет частью моей личной резиденции. А во-вторых, пробой, в котором заключен Мышдер, лучше не выпускать надолго из-под контроля. Кто знает, что это существо может выкинуть в следующий раз. Арсений, еще более удивленно переспросил император, и до меня дошло, что я ему так и не ответил. Верно, кивнул я, хочу себе город посреди пустоши. Хэймэм, Забельский задумчиво побарабанил пальцами по деревянной столешнице. Не пояснишь причин такого необычного выбора? Без проблем, настала моя очередь улыбаться. Все просто, я вижу в Ритехе очень большой потенциал. Во-первых, обладая базой на таком удалении от стены, количество пробоев, которые будут доступны моим людям, будет значительно выше, чем у любого, даже самого крупного форпоста. Думаю, это станет очевидно не только мне, поэтому крупный поток людей в Ритех уже обеспечен. Свободные рейдеры, гильдии, желающие открыть у меня свои филиалы, мелкие бизнесмены и простые рабочие, которые будут обеспечивать жизнь горожан. Прости, что перебиваю, но у твоей, несомненно, грандиозной задумки есть один крупный недостаток, прервал меня Забельский. А что насчет снабжения? Простые люди и рабочие не смогут купить себе охрану на несколько дней, которая проведет их через серые земли. Пустоши хоть и стали гораздо безопаснее, но для неподготовленных гостей они до сих пор остаются обителью смерти. Да и обозы с продовольствием, бытовыми товарами первой необходимости и всем прочим, тоже очень уязвимая для атак цель. Я это прекрасно понимаю, очередной согласный кивок. Однако я планировал проложить дорогу между Северным и Ритехом, сделать на ней несколько оборонительных пунктов на случай атак тварей, патрули моих людей, да и в целом даже обычный асфальт значительно ускорит продвижение по пепельной пустыне. Это все очень интересно. Пальцы Забельского продолжали плясать чечетку на столешнице. Однако тогда у меня появляется еще один вопрос. А где ты хочешь взять деньги на притворение всего этого в жизнь? Будто у меня есть выбор. На моем лице появилась широчайшая улыбка. Конечно, у вас. У меня, на этот раз удивление императора было притворным, потому что другого ответа он и не ожидал. Позвольте я договорю, а потом уже вы будете принимать решение. Забельский молча кивнул, позволяя мне продолжить. Следующие пункты будут иметь прямое влияние не только на мой род, но и в целом на империю. Думаю, вы и сами прекрасно понимаете, что произошедшие в пустошах изменения в первую очередь повлияют на внешнюю политику. Между странами снова наладится связь, вероятно возобновится какая-никакая торговля, и Ритех может стать потенциальным перевалочным пунктом на одном из торговых путей. И если уже совсем забегать в будущее, а вы точно уверены, что границы государств останутся такими же, как несколько веков назад. Не захочет ли кто-то оттяпать себе больший кусок пустоши, пользуясь всеобщей неразберихой? Я выдержал небольшую паузу, чтобы император успел как следует все обдумать. Таким образом, в том, чтобы контролировать как можно больший кусок пустоши, есть и ваш непосредственный интерес. Поэтому, вы же не откажетесь как следует проспонсировать такое многообещающее начинание, и в глазах общественности это будет выглядеть как поистине достойная награда. «И где ты научился так складно говорить?» — вздохнул Забельский спустя почти минуту ожидания. Молча пожал плечами. «Хорошо, но ты уверен, что сможешь претворить в жизнь все, что только что озвучил, даже при наличии финансирования?» Это очень и очень непростой процесс. Без должных навыков справится далеко не каждый. Ну я же как-то справился с Северным, усмехнулся я. Тут задачка отчасти похожая, только масштабы побольше будут. Что-то да выйдет. После моих слов в кабинете вновь воцарилось молчание. Реакция императора меня радовала. Было видно, что Забельский всерьез заинтересовался моим предложением, а значит, что успех почти гарантирован. Осталось только выбить из казны кучку денег побольше, и можно уходить безоговорочным победителем. «Я тебя услышал», — наконец, снова начал говорить император. И к моему сожалению, эта фраза означала конец нашего диалога. «Как следует поторговаться не получится. Можешь идти, мне надо все хорошенько обдумать. Благодарю, несмотря на некоторое разочарование, в целом я все равно был доволен таким исходом». Поднялся из кресла, отвесил очередной вежливый полупоклон и вышел из кабинета. «Служанка, приведшая меня сюда, все это время ожидала в коридоре, так что спустя 10 минут я снова был в своей комнате. Отлично, осталось только придумать, чем себя занять в оставшиеся 4 дня до приема. Возвращаться в Северный смысла особого не было, но и что делать во дворце в голову не приходило. Понятно, что нужно осваивать новые возможности источника, но делать это на местных полигонах, где император мог за всем наблюдать, совершенно не хотелось, а в тесной комнате гостевого блока особо не разгуляешься. От размышлений отвлек очередной стук в дверь. Да что ж сегодня за день то такой, я только-только вылез с больничной койки, а уже всем не имется меня увидеть. «Да», — сказал я, открывая дверь. На этот раз в коридоре обнаружился не кто-то из слуг, а мой давний знакомец Дмитрий, охотящийся за наследством моего отца. А ведь я его совсем недавно вспоминал. Интересно, с чего это вдруг такая назойливость? То, что он предлагал закончить все дела перед рейдом, я еще понимаю, с такого мероприятия можно и не вернуться, но вот то, что он так быстро прибежал ко мне, значит, контролировал всю ситуацию, пока я лежал в коме, и по первой возможности примчался сюда. Пока не уверен, но кажется, что я недооценил значимость писулек отца для их общества исследователей. Может, что-то упустил. Надо будет обязательно проверить все, что я соберусь им отдавать. «Добрый день», — внешне я лишь широко улыбнулся, не показывая того, что было в голове. «Не ожидал вас здесь увидеть, тем более прямо сейчас». «Здравствуйте», — также приветливо улыбнулся Дмитрий. «На самом деле, я совершенно случайно узнал о вашем выздоровлении и решил заглянуть и уведомиться о вашем самочувствии». «Спасибо, все прекрасно», — вежливо ответил я и собрался только открыть рот, чтобы продолжать диалог о птичках, как меня неожиданно перебила Эмма. «Думаю, для тебя эта новость будет интересной. Этот мужчина сейчас испытывает крайнее раздражение и злость». «Серьезно?» – переспросил в голове я, на что Эмма ограничилась коротким «да». Вот чего не ожидал, того не ожидал. Артистизму Дмитрия можно было только позавидовать, у меня не возникало даже мысли о том, что мужчина настолько со мной неискренен. Неожиданно открывшиеся эмпатические способности Эммы пришлись очень кстати, хотя с учетом того, что она без каких-либо проблем смогла покопаться даже у принцессы в голове, совершенно неудивительно, что и улавливать настроение других ей по силам. «Это очень хорошие новости», — тем временем ответил мне Дмитрий все с той же вежливой улыбкой. «Рад, что с вами все хорошо, но не буду излишне напрягать своим вниманием. Восстанавливайтесь, М. Что я был уверен, что он хотя бы намекнет про записки отца, но то, что диалог выйдет настолько пустым. Неужели что-то почувствовал? Вполне вероятно», — снова раздался голос Эммы. «Сейчас в его эмоциях преобладает волнение и настороженность. Думаю, что его аспект тоже каким-то образом связан с эмпатией, и он прочитал смену вашего настроения. Рекомендую в следующий раз заранее готовиться к диалогу и использовать конструкты, позволяющие маскировать истинные эмоции. И без консервных банок знаю», — мысленно буркнул я, на что, к моему удивлению, Эмма никак не отреагировала. Видимо, прошлые мои угрозы не прошли бесследно. Благодарю, спешно ответил я Дмитрию, понимая, что пока я переговаривался с Эммой, молчание несколько затянулось. Мужчина ответил легким кивком и отправился дальше по коридору, ни единым движением не выдавая, что у него на уме. Надо будет не откладывать этот вопрос на потом, чуйка подсказывает, что из этой ситуации могут нарисоваться серьезные проблемы, хотя несерьезных проблем у меня и не бывает. Следующие несколько часов провел в одиночестве у себя в комнате. К счастью, больше меня никто не беспокоил, так что без проблем привел себя в порядок и успел даже немного поэкспериментировать с источником, плетя простенькие конструкты, прежде чем понял, что проголодался. Обеда-завтрак, на удивление, тоже прошел абсолютно буднично, хотя я уже настроился на очередные случайные встречи. Гостевая столовая была полностью пуста, и утолив голод, я в гордом одиночестве направился к выходу из дворца. До приема оставалось еще 4 дня, а это значит, что мне вполне могут успеть пошить костюм. Осталось только найти подходящую мастерскую. С этим тоже проблем не было. Центр столицы изобиловал всевозможными модными бутиками, среди которых большинство специализировались как раз на одежде. Так что выбрал первый попавшийся, вывеска которого не пестрила всевозможными цветами, и вошел внутрь. Швейцара тут не было, так что дверь пришлось открывать самостоятельно, но у входа ко мне сразу же подошел мужчина, скучавший за прилавком. «Добрый день, господин», — продавец отвесил поклон и с намеком уточнил мою фамилию. «Мидорфинов», — с непоколебимым лицом ответил я. «Господин Мидорфинов», — повторил мужчина и поклонился еще глубже. К моему удивлению, ни намека на пренебрежение в его голосе не было. Видимо, после новостей с рейда моя репутация начала понемногу выправляться. «Чего желаете?» — в двух словах объяснил мужчине, что мне необходимо, после чего он проводил меня в специальную комнату и передал в руки миленькой девушке, которая принялась снимать с меня мерки. Процесс был довольно быстрым, и несмотря на количество измерений, которые требовалось сделать, не успел я моргнуть, как мне уже показали рукой на выход. Девушка явно была профессионалом своего дела. «С мерками все, костюм можно будет забирать послезавтра». «Благодарю», кивнул я в ответ и развернулся к двери, ведущий в основной зал. Однако стоило мне только взяться за дверную ручку, как неожиданно завопила интуиция, и я рефлекторно выставил перед собой щит. В это же мгновение дверь разлетелась в щепки, а по голубой пленке плетения забарабанили кляксы вражеских конструктов вперемешку с автоматными пулями. Пули, кстати, были явно непростыми, потому что щит под ними прогибался даже сильнее, чем под атаками одаренных. Однако мой обновленный источник все равно почти не ощущал нагрузки. Одновременно с визгом девушки, раздавшимся позади меня, я рванул вперед, захлопывая то, что осталось от двери за своей спиной, чтобы работница бутика случайно не попала под раздачу. Быстрым взглядом мазнул по комнате, оценивая обстановку. Первым на глаза попалось тело мужчины, с которым я разговаривал буквально 10 минут назад. Он лежал на полу лицом вниз, а под его головой медленно растекалась лужица темно-красной крови. Следом за невезучим продавцом взгляд зацепился за три мужских силуэта, одетых в самую обычную гражданскую одежду, но с масками на лицах. Один из них стоял чуть впереди, вытянув руки в мою сторону, а два других уставили на меня дуло автоматов. Всего трое, а нет, четверо. Последнюю жертву я увидел через одно из витражных окон. Мужчина стоял на улице, держа в руках странную черную сферу, чуть ли не вживую полыхающую энергией. Буквально в 20 сантиметрах от его ног из земли выходила необычная мыльная пленка, отделяющая вход в магазин от остальной, довольно оживленной улицы. Видимо, какой-то специальный артефакт, благодаря которому случайные зеваки даже не пытались посмотреть в эту сторону, не говоря уже о том, чтобы вызвать подмогу. Осматривался я какие-то доли секунды, однако даже за такой короткий срок убийцы успели понять, что их атаки против меня бесполезны, и тут же сменили тактику, принялись убегать. Точнее, попытались. В ближайшего ко мне мужчину полетела тройка лезвий, откинувшая его к дальней стене магазина. Судя по тому, что он не упал, разрубленный на части, у него при себе имелись защитные артефакты. Однако ветвистая голубая молния, которую я сплел следом, уже без сомнений добралась до живой плоти, зажарив незадачливого убийцу как шашлычок. Эта же молния задела и двух нападавших с автоматами, правда безрезультатно. Несмотря на всю мощь плетения, Защитные артефакты у всей группы были очень и очень неплохие, так что даже вкрапления чистой энергии в моих конструктах не могли преодолеть защитный барьер с первого раза, но не со второго. Очередная, уже гораздо более мощная цепная молния стрелой пронеслась между двух целей, отправив обоих вслед за первой жертвой, после чего вылетела через окно на улицу и мазнула по последнему оставшемуся в живых убийце. Тот, кстати, тоже начал драпать и даже успел развернуться ко мне спиной, ни на мгновение не затормозив, когда раздался звон разбитого стекла, а вокруг него вспыхнула защитная пленка его артефакта. В это же мгновение мыльный пузырь, отделяющий магазин от внешнего мира, с громким хлопком лопнул, тут же привлекая всеобщее внимание, а убийца наоборот, испарился прямо в воздухе. Не обращая внимания на возгласы и крики людей, которые сразу же заметили разбитую витрину и несколько лежащих тел на полу магазина, активировал истинное зрение. Перед глазами тут же появился полупрозрачный силуэт, уже удалившийся от меня на несколько метров и пытающийся скрыться в толпе. Не стал мудрить и сплел простейший энергетический жгут, который тут же обвился вокруг ног беглеца. Сил не жалел, так что прозрачная веревка сжалась настолько туго, что его защитный артефакт сразу же отказал, а лодыжки убийцы мгновенно превратились в месиво из крови и костей. Мужчина кулем рухнул на землю, огласив воздух душераздирающим криком. Помня, что нахожусь в людном месте, пустил по жгуту электрические заряды, создавая эффект аспекта своего рода. Тело мужчины тут же стало мелко содрогаться на земле, однако с силой я не борщил, он был нужен мне живым. «Никому не подходить!» — громко крикнул я, одновременно подтягивая жгутом бьющегося в судорогах мужчину. «Это внутреннее дело рода Мидорфиновых». Услышав знакомую фамилию, толпа тут же расступилась, и спустя считанные секунды тело оказалось у моих ног. Одним движением закинул его на плечо, одновременно с этим накладывая на убийцу конструкт паралича, чтобы точно не выкинул чего-нибудь неожиданного, и вернулся в полуразрушенную лавку, скрываясь от многочисленных взглядов толпы. «Не помешаю», я приоткрыл изрешеченную дверь комнаты, в которой с меня снимали мерки. «Все уже кончилось». Работница магазина испуганно жалась в дальнем углу помещения, и на мои слова никак не отреагировала. Однако никаких видимых повреждений на ней не было, так что стоило мне подойти ближе и пощелкать пальцами прямо перед лицом девушки, как та сразу пришла в себя и удивленно ойкнула. «Все кончилось», повторил я свои слова. «Иди помоги своему коллеге, он лежит под прилавком с разбитой головой, пока что еще живой». То, что организм мужчины продолжает функционировать, я определил при помощи истинного зрения, пока проходил мимо. Девушка мелко кивнула, после чего довольно резво вскочила на ноги и кинулась к двери, оставив меня наедине с пленником. «Ну что ж, неудачник», усмехнулся я, скидывая мужчину с плеча на пол. «Не хочешь немного поболтать?» Глава 7. Естественно, обездвиженный мужчина не мог мне ничего ответить, так что я перевернул его носком ноги на спину и сам присел на корточки у его головы. Немного энергии, и лицевые мышцы пленника вновь обретают подвижность, после чего из его рта тут же начинают вылетать болезненные стоны. «Долго размусоливать не буду», приподнял голову мужчины, чтобы он видел мои глаза. «Хочешь умереть быстро и безболезненно? Просто ответь на все мои вопросы». «Ясно, пошел ты и», засипел мужчина и попытался плюнуть мне в лицо, однако сил хватило лишь на то, чтобы красная струйка слюны показалась в уголке рта и бессильно потекла по щеке. Не успел я ничего сказать, как мужчина захрипел еще сильнее, по скованным мышцам пробежала мелкая дрожь, а зрачки задергались как безумные. Спустя мгновение из его рта пошла розовая пена, и я тут же засунул руку к нему в глотку, без всякой брезгливости принявшись там шариться. Почти сразу мои пальцы наткнулись на мелкую крошку и дырку на месте одного из зубов. Думать тут было нечего, искусственный имплант с быстродействующим ядом, о наличии такого говорило, что напали на меня далеко не дилетанты. Хотя одной только сферы сокрытия уже хватало, чтобы определить довольно высокий уровень подготовки наемных убийц. Дальше размусоливать я не собирался, новое плетение, и все жизненные процессы в организме мужчины замирают, отсрочив неизбежную смерть, а следом за этим я вламываюсь в его сознание, мимоходом уничтожая какие-то защитные блоки, которые должны были препятствовать подобным вторжениям. Чистая энергия действительно творила чудеса, и не успел я даже сконцентрироваться, как все, даже самые глубинные воспоминания пленника, предстали передо мной как на ладони. Обычно, чтобы добиться такого эффекта, требовались довольно сложные и энергозатратные конструкты как минимум с 30 узлами, однако то, что я видел сейчас, не могло не поражать. Конечно, личная жизнь пленника, детство, переживания и все прочее мне было не нужно, однако все, связанное с его работой, пришлось очень кстати. Несмотря на то, что это был всего лишь один из рядовых исполнителей, я узнал довольно многое, коллег по работе, начальников, посыльных, пароли и явки, локации общего сбора и даже парочку мест, где располагались схроны с мелочевкой и дешевой амуницией. Как оказалось, четверка убийц принадлежала к довольно большой организации, которая занималась исключительно заказными убийствами аристократов. В голове у мужчины нашлась неподтвержденная информация, будто их крышевали какие-то крупные роды, и я склонялся к тому, что это абсолютная правда. Раз уж раньше были времена, когда открытые конфликты между сильными представителями империи запрещались и пресекались, неудивительно, что многие аристократы были готовы тратить баснословные средства на организацию и содержание подобного инструмента для устранения неугодных. Осталось только понять, кому конкретно я насолил. Хотя, если вспомнить слова принцессы, то вполне вероятно, что список моих недоброжелателей довольно большой, и далеко не факт, что ткнув пальцем в тех же Романовых, я окажусь прав. Но этот род, бесспорно, является кандидатом номер один. Узнав все, что хотел, отменил плетение, и мужчина снова начал болезненно хрипеть, испуская последние вздохи. Простояв рядом еще несколько секунд и убедившись, что обратного процесса не будет и труп случайно не оживет, с довольной улыбкой поднялся на ноги. То, что незадачливый убийца успел отравить себя перед допросом, меня более чем устраивало, никто и не подумает, что я смог получить от него какую-то информацию, чего не сказать об артефактах, которые были очень неплохи по меркам этого мира. Забрал все, что только нашел, чего добру пропадать. Конечно, вряд ли мне пригодится что-то, кроме необычной черной сферы, но я всегда смогу раздать их своим людям. Закончив мародерствовать, вернулся в главный зал, где девушка уже хлопотала над раненым мужчиной. Правда, безрезультатно. Даже не особо сведущий в медицине человек без особых проблем смог бы понять, что раненый находится на последнем издыхании. Грудь продавца уже почти не вздымалась, кожа на лице потеряла все краски, а под головой растекалась обширная лужа крови. «Отойди чуток», бесцеремонно подвинув девушку в сторону, я достал из пространственного кольца какую-то безделушку и для виду поводил над грудью у мужчины, одновременно с этим используя лечебный конструкт. Вроде все, в течение часа должен оклематься. Спасибо. Запинаясь, неуверенно ответила девушка, судорожно сжимая в руках окровавленную тряпку, которой она пыталась перевязать раны своего коллеги. Что спасибо, должна будешь, усмехнулся я, поднимаясь на ноги. И тут же пояснил свои слова, видя, как недоуменно округляются глаза девушки. Надеюсь, что костюм будет готов в срок, как мы и договаривались. По новой ходить искать магазин и заново снимать мерки совершенно не хотелось, так что никаких альтруистичных побуждений в том, чтобы спасти продавца у меня не было. А так можно все-таки понадеяться на то, что несмотря на все произошедшие события, заказ я получу в срок. Перед входом в магазин до сих пор толпились люди, однако никто не решался зайти внутрь. Любопытство любопытством, но влезать в дела аристократов может оказаться себе дороже. Завидев мою скромную персону, зеваки тут же расступились в стороны, образуя живой коридор, и под тихий гул людских перешептываний я вышел на улицу. Благо идти за мной никто не собирался, и уже через минуту ничто вокруг меня не напоминало о случившемся происшествии. По новой прокрутил в голове информацию, полученную из памяти убийцы, и решил, что разбираться с этим буду точно не сегодня, а скорее всего вообще после императорского приема. Конечно, это дело в долгий ящик откладывать тоже не стоило, но ворошить осиное гнездо, верхушка которого вероятно тесно связана с великими родами, занятие не из быстрых. А мне в первую очередь хотелось все-таки разобраться с новыми возможностями своего источника. Тем более, что неудачное покушение должно немного охладить пыл моих недоброжелателей, и можно понадеяться, что следующее будет уже только тогда, когда я покину столицу. Неожиданно в кармане завибрировал мобильник, отвлекая меня от размышлений. На экране высвечивался незнакомый номер. Интересно, кому это я уже понадобился? И опять же, в первый день после выхода из лазарета, моих знакомых в столице не то, чтобы много, а тех, у кого имелся мой номер, Вообще можно пересчитать по пальцам одной руки. «Слушаю», — ответил я на звонок. «Арсений, у тебя все в порядке?» — раздался из динамиков знакомый мужской голос. «Ахтар, ты что ли?» На секунду я даже удивился, думал, что все вопросы с прошедшим рейдом уже решены. Нужно снова дать какие-то показания? Нет, этот вопрос уже закрыт, опроверг мое предположение Ахтар. Мне тут просто донесли, что на тебя только что пытались совершить покушение. И не абы кто, а фаланга теней. Но судя по тому, что ты об этом даже не думаешь, меня дезинформировали. Память пленника тут же услужливо подсказала, что тени – это та самая организация убийц. Точнее, как ее называли в простонародье, а фаланга – стандартное обозначение одной группы. ПФФ – тени. Могли бы и что-нибудь пооригинальнее придумать. Подобных теней за всю свою предыдущую жизнь я насмотрелся по горло, и никто из них не отличался особыми навыками. Да и вообще, если о подобной организации известно широкой публике, то это уже говорит о том, что она вряд ли что-то из себя представляет. Да нет, не соврали, вернулся я к разговору. Не знаю, фаланга не фаланга, но четверо каких-то чайников попытались помешать моей вечерней прогулке. Как ты понимаешь, безуспешно. Неужели сбежали? Удивленно спросил Ахтар. Почему? Фыркнул я. Конечно, отправились на тот свет в виде зажаренных тефтелек. Мидорфинов я в конце концов или нет? И ты так спокойно об этом говоришь. Воскликнул мужчина спустя небольшую паузу. Это же тени. Ограничился многозначительным молчанием. Реакция Ахтара была вполне понятной. Каким бы сильным ни был одаренный в прямом столкновении, неожиданный удар в спину мог оборвать жизнь кому угодно. Ладно, чуть подуспокоившись, продолжил мужчина. Давай, пожалуйста, больше без таких сюрпризов. Император бы очень хотел, чтобы ты дожил до приема. И учти, что если за тебя взялись тени, то это очень серьезно. Не относись к этому легкомысленно. Если хочешь, то могу выделить тебе парочку своих ребят для охраны. Спасибо, но откажусь, отклонил я предложение Ахтара. Вряд ли эти твои тени будут предпринимать еще какие-то действия в ближайшее время. Все-таки мы в столице, а не в каком-то приграничном городке. Вот когда я вернусь домой, уже другое дело, но твои ребята же не поедут со мной в Северный. Не поедут, подтвердил мужчина. Хорошо, но в любом случае будь осторожен. До связи. Увидимся. Попрощался я и положил трубку. Быстро до них новости доходят. Сколько прошло времени? 5 минут? 10? В любом случае, довольно мало для того, чтобы начальство уже было поставлено в известность. А это говорит о том, что на меня не совсем положили болт, и скорее всего спецслужбы докладывают о моих перемещениях, хотя прямой слежки я и не заметил. Ну и пусть, в любом случае все разборки я решил отложить на потом. Занес номер Ахтара в контакты и убрал телефон в карман, после чего пошарил глазами по округе. Что ж, пора назад, во дворец. Мой взгляд наткнулся на ларек с мороженым, и подчиняясь неожиданному порыву, я сделал несколько шагов в сторону прилавка, невесть каким чудом оказавшегося на главной пешеходной улице так близко к императорскому дворцу. Правда, мысли о том, каким образом они выплачивают аренду за такое премиальное место, тут же пропали, стоило мне увидеть цены. Я, конечно, повидался всякого, но чтобы стоимость стаканчика пломбира можно было сравнить с месячным доходом обычного работяги с завода, такое было впервые. Конечно, для моего кошелька эта сумма была неощутима, но сам факт настолько гигантского разрыва между аристократами и простыми смертными поражал. Уже скорее из интереса все-таки взял себе один рожок мороженого и осторожно развернул упаковку. Если на вкус оно не будет отличаться от обычного пломбира, который можно было купить в каждом магазине, то я даже не знаю, какими словами стоит обзывать столичных толстосумов. Итак, не мелочась, откусил сразу половину белоснежной шапки, чуть поморщившись от обжигающего холода, и тут же застыл прямо посреди улицы. Чите, как, ёб, ммм, да это просто божественно. Мысли об огромной стоимости лакомства тут же были отброшены прочь, и так и не двинувшись с места, я принялся уничтожать вкуснейшее в своей жизни мороженое, чтобы меньше чем через минуту обнаружить, что в моих руках остался лишь пустой фантик. Развернувшись на пятках на 180 градусов, чуть ли не бегом вернулся обратно к ларьку. «Здравствуйте!» — улыбнулась мне милая девушка-продавец с румяными щечками. «Добрый день!» — улыбнулся в ответ я. «Мне, пожалуйста, еще один рожок пломбира. Хотя нет, давайте сразу два. Без проблем!» — кивнула девушка. «Вижу, первый раз у нас, «Да», — ответил я, осторожно забирая свой будущий гастрономический оргазм из протянутых рук. «Никогда не думал, что обычное мороженое может быть настолько вкусным. Не поделитесь, как у вас получилось добиться чего-то подобного? Секрет фирмы», — хитро подмигнула мне продавщица. «И можете даже не предлагать баснословные деньги или покровительство вашего рода, лавочка давно закрыта». Девушка скосила взгляд в сторону, и я тут же заметил неизвестный мне герб рядом с названием ларька. «Очень жаль», — искренне расстроился я. «Ничего страшного», — на лицо продавщицы снова вернулась милая улыбка. «Мы работаем каждый день 24 часа в сутки, так что вы можете наслаждаться нашими лакомствами когда угодно». Распрощавшись с девушкой, вышел на улицу, чтобы через 5 минут вернуться снова. Мороженое просто таяло во рту, и не успел я как следует распробовать вкус, как в руках опять остались лишь пустые фантики. Просто магия какая-то. Не знаю, сколько в итоге раз я возвращался обратно, однако меня все более чем устраивало. На улице стояла прекрасная погода, оранжевые лучики опускающегося к горизонту солнца освещали прогуливавшихся прохожих, и я прекрасно вписался в людской поток, просто наслаждаясь праздным ничего не деланием. То и дело ощущал на своей спине пристальные взгляды, но даже не пытался разобраться, кто тревожит меня своим вниманием. Скорее всего, это просто люди из имперской службы безопасности следили, чтобы я в очередной раз не влип в какие-нибудь неприятности. Голова была абсолютно пуста, и я буквально ощущал, как с плеч исчезает невидимый груз. Настроение поднималось все выше и выше. Давненько я так не проводил время. Ой, неожиданно прямо передо мной раздался женский возглас, и спустя мгновение на грудь пришелся ощутимый толчок. Оба рожка мороженого, которые я попеременно кусал, тут же выскользнули из рук, а я сам рефлекторно подхватил завалившуюся на меня девушку. До носа тут же донесся тонкий сладкий аромат, и мне в лицо уставилась невероятно милая мордашка. Огромные голубые глаза, нежная кожа, ярко выраженные скулы и копна распущенных рыжих волос, спадающих ниже плеч. Девушка тоже рассматривала меня, застыв в моих объятиях и не пытаясь вырваться. Наше немое знакомство длилось почти с минуту, прежде чем до моей незнакомки дошло, что мы стоим посреди оживленной улицы, и на нашу парочку смотрит десятки заинтересованных взглядов. «Ой!» — снова воскликнула девушка и отпрянула назад. Мой оценивающий взгляд тут же скользнул по ее фигуре, спускаясь вниз, и застыл на одинокой туфельке со сломанным каблуком, лежащей на тротуаре. Рядом с ней растекались и мои рожки с мороженым, которое я уронил. «Эх, такой продукт переводить! Простите, пожалуйста!» Видимо, при взгляде на мороженое на моем лице что-то отразилось, и девушка принялась лепетать извинения. Я случайно, сейчас, не сразу поняв, что имеет в виду девушка, перевел взгляд на свою одежду и обнаружил длинный белый след от пломбира на одной из штанин. Что ж, невелика потеря. Гораздо больше меня волновало, что мороженое пропало зря, а грязные штаны – невелика потеря. Тем временем девушка, не дав мне сказать и слова, выудила откуда-то салфетку и одним ловким движением смахнула весь пломбир. «Еще раз простите», — покачала она головой и виновато мне улыбнулась. «У меня сегодня просто какая-то черная полоса». Думала, хоть вечером смогу отдохнуть и не загружать ничем голову, однако проблемы достают даже здесь. «Ничего страшного», — махнул рукой я, — «это всего лишь мороженое». Последние слова дались мне на удивление тяжело, однако я тут же задушил своего пломбирового наркомана, который вырос за какой-то жалкий час. Даже и не думал, что когда-то в моей голове возникнут подобные мысли. «Позвольте, я перед вами извинюсь не только на словах», — спустя несколько секунд молчания продолжила разговор девушка. «Не составите мне компанию за чашечкой кофе, а может быть даже и чего покрепче. Я угощаю». От таких предложений отказывается только дурак, не растерялся я, особенно когда они звучат из уст такой прекрасной леди. «Только не подскажите, как вас зовут?» «Мелисса», — застенчиво улыбнулась девушка. «Мелисса», — я многозначительно замолчал, намекая на фамилию. В том, что девушка являлась аристократкой, у меня не было ни малейших сомнений. «Сегодня просто Мелисса», — в глазах девушки мелькнул хитрый огонек. «Тогда я, просто Арсений», — широко улыбнувшись, ответил ей тем же самым. «Приятно познакомиться, просто Мелисса. И давай на ты». «Без проблем, просто Арсений», — со смешком кивнула Мелисса, снимая с ноги вторую туфлю и вставая босыми ногами на асфальт. Не успел я опомниться, как обе туфли оказались в ближайшей урне, а вокруг изящных ножек девушки засветилась еле заметная желтая пленка. Сильная одаренная, раз может провернуть подобное. «Пойдем», Мелисса подхватила меня под локоть и уверенно потащила за собой, ловко маневрируя между прохожими. Целеустремленности девушки можно было только позавидовать. Даже и не знала, что наш великий и могучий властелин вселенной так падок на рыжих красоток. Неожиданно у меня в голове раздался ехидный голос Эммы. Я даже было подумала, что она на тебя как-то влияет, но нет, все чисто. Просто ты как баран, увидел сись. Так, цыц, мысленно прикрикнул я, перебивая Эмму. Ты почти целый день молчала, будь добра, не порти момент. Если уж решил отдохнуть, то зачем останавливаться на полпути? Тем более, что случайные встречи на улице редко когда перерастают во что-то большее. Почему бы и не воспользоваться таким шансом?